Я изогнулся и укусил гадкую лапку, торчащую из бицепса. Как оказалось, клобук к боли был совершенно не готов. Картошки затряслись, заверещали, а я уже жеванул, с легкостью перекусив лапу, и тут же вцепился зубами в другую. Непривычная боль не давала существу сконцентрироваться на добавочных выпадах, чтоб накачать меня паралитиком, а за 40 секунд их действия я умудрился перегрызть все 4 вонзившихся лапы, после чего с рычанием, отталкиваясь одним телом от пола, судорожными рывками погнался за впавшим в панику обезножившим клобуком, попытавшимся убежать от меня на своих картофельных отростках. В общем-то, в забеге по гнилому мясу он меня побеждал и оторвался за полминуты метров на 10, но когда у меня спал паралич, он так и не успел забиться ни в какую щель. Убивать сразу я его не стал. Система подсказала, что тогда меня сразу выбросит в той точке, в которой всосало. Я сунул это чудо-юдо в мешок, а сам отправился на поиски своей сабли. Нора клобука, насколько я понял, располагалась где-то в недрах скал или земли, через трещины поступал воздух, но вонь он не перебивал. Приходилось дышать через раз. Хорошо, хоть дебафов кроме отвращения от этого не было. Саблю свою я нашел быстро, а попутно нашел целую гору всевозможного барахла самой разнообразной ценности и сохранности. Существо, а то и несколько поколений их, добычу не собирало, но тем не менее она копилась. В общем, когда я додавил клобука, оказался среди обалдевших соратников, стоявших тут лагерем, то не мог сдвинуться с места, с инвентарем и мешками 10-кратного перегруза. «Увлекательно», — буркнул я. «Так вот как ты сделал первоначальный капитал?» Макс усмехнулся. «Нет, капитал я сделал, продавая рецепты входа нашим правителям за 20% добычи с каждой норы клобука. Дом змеи хорошо поднялся, практически уничтожив их популяцию. Собственно, их считали неуничтожимыми явлениями природы, только потому, что никто из дроу не догадывался в первые 4 секунды укусить напавшего. Пытались взять под контроль, пытались использовать магию, волю, питомцев, встроенных во внутренности насекомых, но все упиралось в скорость. Если не отреагировать, еще через 4 секунды клобук впускал следующую дозу паралитика, а потом следующую. Каждый добавлял этому сгустку картофелин контроля над поедаемым. Как только выявили формулу этого паралитика, как уничтожать клобуков стало элементарно, ясно. И что означает твое эльфийское погоняло, Кархан? Грязный клык, хмыкнул Макс. А при рождении в Росланд было Лигалиэль. Похоже, система элементарно прокрутила фамилию Легостеев через эльфийскую словесную мясорубку. Но все дроу после этого коммерческого подвига называли за глаза только Кархан. Да, завистливо, насмешливо, презрительно, ну мы дроу такие. Тогда я взял эту кличку официальным именем, и постепенно насмешливость и презрительность пропали, а когда стал эрлом, осталась лишь зависть. И она восхитительна, надо сказать, бодрит. Попробуйте как-нибудь, хе-хе. А, когда стал князем, так вообще превратился в живую легенду. «Кархан», — сказала Лена, улыбаясь, — «простите, князь Кархан», — а я добавил, заметив, как по-особому сверкнули глаза Макса. «Ага, капитан Джек Воробей», — Легостеев усмехнулся и деловито сказал. «Их по эту сторону кальдеры вырезали с моей подачи, чтобы вскрыть их многолетние заначки, но они могут быть и внутри. В общем, теперь вы знаете, что делать, если случайно попадаешь вот в такой клобук. Твоя очередь, Горн. Антидота от этой парализующей дряни у тебя, конечно, с собой нет и сварить не можешь. Ладно, ладно, понимаю, сложное вещество на коленке не создать. Не надо на меня махать руками. От этого ветер происходит, простыну еще. Кашель, чих, а там и насморк подкрадется». На лице менеджера появилась скука, я проследил за его взглядом и увидел, что тот уделил все свое внимание мухе, невесть как пробравшийся в переговорку и теперь потирающий лапки на стене. Очередная заготовка, чтоб поторопить собеседника, но рассмотреть мне ее не дала Лена. Гребень волкана показывает расстояние, на которое может телепортироваться его владелец. И чем ближе к нужной точке, тем цифра меньше. Мы выяснили, что цифра меняется равномерно, следовательно, речь идет об окружности, центр которой нужно найти. Я сначала думала вычислить через дугу окружности, но там слишком много неизвестных выходит. В общем, мы решили эту задачу геометрически. Возле Лазадель прошагали пару километров, отмечая на карте точки, в которых длина прыжка одинакова. Значит, равноудаленные от центра, значит, расположенные на дуге окружности. Соединили эти точки на карте прямыми, получив основание предполагаемого треугольника, затем провели перпендикуляр по карте, так что луч ушел в направлении этих земель с кривой магией. После этого прошли еще точно такую же двухкилометровую дугу, и проделали то же самое. Две получившихся высоты получились длинными, но все-таки пересеклись. Точка пересечения и является центром окружности, которую мы и отметили на карте. Хоть там все и скрыто туманом войны, масштаб тот же, и банально встроенной линейкой можно измерить расстояние, сказал я. Погрешность, конечно, есть, но более-менее определить центр мы смогли, и сейчас мы находимся примерно в 70 километрах от него. Макс потер переносицу и проговорил: «А что вообще должно произойти после вашей доставки туда не знаю куда?» Я пожал плечами, спрашивал, но Лаверна и сама не знает, но определенно это для нее очень важно. Сам понимаешь, от божественных заданий, даже с непонятным исходом, не отказываются. Макс зашагал по кабинету, заложив руки за спину и размеренно заговорил: «Раз вы только вдвоем туда отправились, добавить других игроков в это задание, похоже, нельзя, иначе вы пошли бы его выполнять нормальной группой, набрав боевых наемников. Я это и предполагал изначально, так что не удивлен. Чтобы избежать суеты и недомолвок, обозначу свой интерес. Он заключается в передаче мне 80 комплектов полной брони гвардейцев дома Саламандры, что бестолково лежит у вас в трофеях». Макс вскинул ладонь, жестом рекомендующим повременить с возражениями, и добавил в голос настойчивости: «Конечно, не бесплатно. Каждый комплект будет оценен в золотом эквиваленте экспертом, как мы уже делали. Ну и договор будет конкретно со мной, князем дома Богомолов. Форма уже составлена, можете посмотреть». Легостеев как фокусник выхватил из экрана голограмму текста договора и повернул к нам, предлагая прочесть. Лена двинула пальцами, увеличивая лист, и внимательно вчиталась, приподняв удивленно бровь. «Эй, грязный клык, ты настолько прозрачно все прописал, что удивительно. Скопируй себе», с видом оскорбленного достоинства сказал Макс, «потом сравнишь конечную версию с этой». Лена медленно кивнула. «Не беспокойся, я запомнила. Лицензированный эксперт, точность действий которого подтверждает сама система. Продажа комплектов активируется только по выполнению нами задания Лаверны, значит, ты всеми силами будешь стремиться нам помочь и сопровождение вас в Лазадель в целости и сохранности», добавил Макс, кивнув, «по возможности». Я насторожился, всматриваясь в дополнительные пункты, но они пестрели разновидностями в стиле: вести и защищать, не щадя живота своего, так что предательство не подразумевали. А Макс поморщился: «Народ, я ваше доверие восстанавливать не собираюсь, знаю, бесполезно, да и не нужно. Будьте настороже, все правильно. Я всегда постараюсь поиметь, да вы это и сами знаете. Но это в жизни, это в торговле, это в мирное время. В сражениях же думать некогда. Малейшие сомнения в соратнике и все погибнут. Доли секунд все решают. И как учит всех Дроу, и я с этим полностью согласен, когда с кем-то на боевом, в одном отряде, подставы, шутки, сомнения, подляны, амбиции, недовольство, остаются в прошлом. Тут за отряд расклад прост. У вас свой интерес, у меня свой. Мы уже забрались к черту на кулички, и точка возрождения далеко, поэтому надо выполнить ваш квест и вернуться с добычей». Глава 35. Я посмотрел на Лену и вздохнул. Откуда у меня дежавю? Стоп, да вот совсем недавно один эльфийский эрл без малейших колебаний хотел скормить своего коллегу какому-то виртуальному мечу, напрочь похерив все его усилия, презрев желания и чаяния. Девушка же присела, рассматривая цепочку голографических бусин с уровня стола, и мельком глянула на Легостеева, стегнув требовательным. «Макс», тот поежился под ее взглядом и ответил со все возрастающим раздражением: «Ну что от меня хотите? Официальных извинений? Хорошо, вот вам 1000 извинений за то, что я посчитал возможным отправить в крутой меч заклинание одного никчемного гнома, который притащился на мою территорию с какими-то мелкими заботами, желаниями и проблемами, в которые я и вникать-то не хотел, услышав, что цена вопроса там меньше 1000. 100% его стремления и гроша ломаного не стоили, как и его тупой владелец, который половину времени пребывания в капс-универс работал в минус, получая зарплату за счет моих доходов. Да, я тогда не глядя смахнул резцово с доски, ведь, как говорил весь наш опыт общения, он в принципе не мог добиться ничего значительного, даже вникать не стоило. Тем более в сравнении с моим проектом, наличие оружия заклятия с гномьей начинкой стало бы изюминой, вишенкой на торте, завершающим штрихом моего суперплана, а он просто бы возродился бы себе на плите в Лазадель, получил бы от меня мешочек с деньгами, да пошел бы заново набирать статы, только и всего, за что мне извиняться, дежавю у него, блей по-сомому. Я смотрел на Легостеева, и почему-то чем больше он говорил, тем спокойнее мне становилось. Вспомнилось, что он сам, когда оппонент начинал нервничать и психовать, словно получал заряд бодрости, всасывал темную энергию что ли какую, вампир энергетический хе-хе. Наверное, с последней мыслью и улыбка на лицо выползла, потому что темный эльф вдруг замолчал, а потом указал на меня пальцем, обращаясь к Лене. Вот почему, видишь, это Горн, старейшина Подгорного, глава клана Капс Универс, выполняющий божественный квест. Он не дергается и не психует, потому что уже не ассоциирует себя с тем Лешенькой, что едва не пошел на корм демоническому заклинанию. Я хмыкнул уже вслух. Ладно, все прояснили. Мы поднялись в твоем табеле рангов, поэтому отношение другое. Все нормально, Лен. У Макса на нас сейчас слишком много завязок, так что говорил он об отрядных делах искренне. Упадем, если в этом его табеле снова начнет относиться как к коврику, о который можно вытирать ноги. Но это же темный эльф, не нужно ждать от него другого. Макс набрал было воздух, и судя по выражению лица хотел возразить, но махнул рукой, сказав: «Все верно, товарищи, идем за товаром. У вас свой интерес, у меня свой. И, Солнцева, поясни наконец, что ты за бусины по столу раскатываешь». Подруга выпрямилась, выжидающе глянула на меня и, дождавшись кивка, мол да, вопрос закрыт, ответила: «Я по дороге замеры делала, они все более-менее подтверждали точность координат. Все отрезки расстояний попадали в центр окружности диаметром около 300 метров, и по этим опорным точкам можно отрисовать дорогу для наших, или на продажу». Я старалась фиксировать каждую точку возле приметных ориентиров, развилок, тропок. «Что, ты запомнила цифры каждой остановки?» – спросил Макс озадаченно. «Их же у тебя, судя по количеству голографических меток, больше сотни». 131 по дороге, поправила его Лена и отмахнулась: «Это легко. Смотришь на местности, представляешь цифру поверх нее, ту, что показывает гребень вулкана, потом смотришь на карту и добавляешь в скобках очередной порядковый номер. Оригинально ты привязываешь к виду местности. Так у тебя еще и память фотографическая», — не отставал Макс. «Не совсем. Я просто концентрирую внимание на 2-3 секунды сразу на всех ощущениях. Вкус, запах, звук, цвет, эмоцию, положение тела. И в памяти остается яркий фрагмент. Потом цепляю в воображении цифры и все. С учетом того, что половину дороги вообще не помню, по сторонам не смотрела, делать так несложно». «Слушай, так ты и с обычными же координатами так должна мочь», — продолжал эльф, явно уже прикидывая, как использовать, но Лена его оборвала: «Ограниченное количество раз так могу запоминать, и паузы на восстановление нужны минут по 5, чтоб вообще отключиться от окружающего мира. Хорошо получалось, пока в телеге ехала, под охраной, и держится потом недолго, нужно быстро выгрузить, как я вот сейчас делаю. 2-3 дня, редко неделя, и все забывается. Научу Оскара, он как раз за картографию взялся, ему пригодится. И пойдемте уже, поедим нормально, а то все эти сплошные коктейли на выходе пищеварение угробит. Сыра, творожок». Слова девушки сработали переключателем сознания и разом прервались на редкость единодушным словом, прозвучавшим и от дроу, и от гнома: «Мясо, мясо». Отбивные с кровью были хороши, разговор после всех выяснений конструктивен, да и вселенная, похоже, благоволила тому, чтобы приключение продолжилось немедленно. Аж 4 капсулы в конторе оказались свободными, несмотря на то, что на часах было еще 4 часа пополудни. Вход, и перед глазами закружился привычный водоворот. Прежде чем выйти, мы разобрались в том, что актинии опасны лишь для падающих с неба, которому они растопыривают объятия жгучих щупалец. Конечно, на всякий случай прикинули и возможность нас достать, если они вдруг могут охотиться, сгибаясь и елозя иногда и по земле. Кто знает, что взбредет этим причудливым полуживотным, да еще в землях кривой маги. Выбрали перед выходом место у края площадки размером с 2 футбольных поля, загнутого, как крыша китайской пагоды, и спрятались так, чтобы венчики актинии прикрывали от возможного взгляда небесных нагов. Выходили мы сидя, скрестив ноги, лицом друг к другу, и когда я вошел, не будь железной уверенности в том, что игра убирает внимание от вышедших игроков, наверное, бы вскочил, схватившись за оружие. Вокруг, словно зависшие в воздухе градины, двигались какие-то существа. Там, где на них попадали лучи солнца, они подергивались мутной зеленью и замирали, в тени же, становились перламутрово-белыми, похожими на жемчуг, и бойко перекатывались туда-сюда в воздухе, словно «это еще что за воздушные амебы», озвучило предположение Кассиди, бесстрашно отодвигая сразу с десяток ладонью. «У меня не хватает возможности их определить, мудрости и интеллекта», сказал Кархан брюзгливо. Он тоже только что вошел, и почему-то эти безобидные существа, судя по выражению его лица, внушали ему отвращение. Впрочем, он тут же спохватился и пояснил надувшие губы девушке. «У меня, кстати, тоже не хватает, Кыыш», произнес он, пытаясь, не касаясь, отогнать градины потоком воздуха, лишь бы не дотрагиваться. «Автохтон ты прост», прочитал я пузырь подсказки и добавил, «прост — это вторая часть названия, а не то, что вы подумали». И, судя по всему, Лена угадала их суть. «Ну а что там еще?» Игра в них понапихала скрыто вопросительными знаками и для меня. «Умения микролог, говорят, нет. Ну пошли, какие-то 70 километров и мы на месте». Последнюю фраза была произнесена без малейшей иронии. Да, скорость с увеличением ловкости возрастала нелинейно, дотратилась выносливость и приходилось высчитывать интервалы для отработки волчьего скока, доглотать на ходу зелья. Но даже я, самый медлительный в нашей команде, мог держать среднюю скорость около 30 км в час на этом отрезке, не говоря о моих значительно более скоростных спутниках. Так я подумал, как, впрочем, и все. Однако вскоре выяснилось, что беговая дорожка здесь качества сомнительного. Между пагодными площадками глубокие темные каньоны шириной от 10 до 50 метров, а глубиной метров 50-70. Земляные стены легко крошатся в руках, зацепиться в вертикальных провалах ни за что, ни малейшего корешка, так что гномье умение тупо не сработает. Да еще оттуда возносится теплым затхлым воздухом запахи плесени, укропа и крови, что в этой комбинации почему-то в корне уничтожают желание узнать, что там. Через пропасть мы перебирались решением коллективного разума, по прочной паутинной нити, привязанной к стреле, и первое же преодоление провала заставило натерпеться и усомниться. Актиния, в которую вонзился наконечник, как выяснилось, от дерева отличалась сильно. Кишечнополосная тварь пропустила гномов, а вот к моменту, когда пропасть преодолевал бодро перебиравший руками и ногами дроу, до нее дошло, что ее ствол нагло обижают. Источник она отследила точно, в результате чего едва не сгробастала жгучими щупальцами Кархана. Дроу огрызнулся огнем и едва увернулся от плевка кислотой. А вот веревку кислота растворила на раз, как и древко стрелы, заставив невозмутимого князя произнести две непонятных фразы. «Ассу Маджилайо, Маджила Ардыгей». Сказано было спокойно и холодно, после чего тот достал новый моток паутины. Однако я ни на миг не усомнился, что сказано это было матом. Второй барьер скорости мы ощутили, ринувшись по плотной глинистой земле, стремясь побыстрее преодолеть очередную пагодную чешуйку. Барьер создали те самые автохтонты прост. Прозрачные капли, легко оттекающие прочь от малейших движений, на деле оказались увесистыми штуками, массой побольше, чем у ртути. От бегущего они увернуться не могли и припечатывались к неудачливой части тела с болезненным шлепком. Причем чем быстрее бежишь, тем сильнее удар. Вы пробовали когда-нибудь ехать без шлема на мотоцикле через стайку майских жуков? Вот удовольствие вроде этого. В игре все бы ничего, те все-таки разбиваются, но когда пытаешься пробиться через рой, как об стену головой, выносливость мигом уходит в ноль, а то и здоровье уменьшается. Попытка обойти их поверху тоже провалилась, прыжки по венчикам актиний оказались слишком мутным развлечением. Как выяснилось, если наступить на стрекательные нити, они тут же срабатывают, пробивая защиту, мгновенно парализуя конечность, а там уже остается либо падать с 50 метров, либо чтобы тебя как мешок утаскивали от начинающего закрываться чудовища. Я едва так успел подхватить моих быстрых спутников, одновременно наступивших в предательские нитки. Прыжок гнома из-под кроны актинии, держащего под мышками повисшего эльфа и девушку, наверное, был эпичен. По крайней мере, выносливость у меня унесло в ноль. Хорошо, хоть ноги не поломал. С травмой передвигаться было бы куда сложнее. Жечь чертовы актинии тоже никак. Дроу никакой маны не напасется, щедро раздавая огненные фонтаны. Да и особенно пополнить ее запасы тут не из чего. Растительного происхождения тут в принципе мало чего есть. Так упрямо, но безуспешно пытаясь ускориться, Мы преодолели пару километров, вымотались изрядно, и второе дыхание приходить на выручку не спешило. Наконец, у края очередной платформы кархана, раздвигающего очередную гущу этих чертовых ртутных хреновин, шандарахнула молния. Я быстро дернул Кассиди на себя, отпрыгивая прочь, и успел заметить, как из мельтешения массы простейших вылетела капля фиолетового цвета, что не расплющилась, ударившись о дроу, а зло отпрыгнуло. А вот князь секунд 10 катался по земле, как эпилептик, разве что пену не пускал. Отпустило его быстро, взгляд стал осмысленным, он тут же поднял руку и настороженно сказал: «Народ, понизу идет что-то очень суровое, и это какое-то первое насекомое, которое я чую в этой дыре, приготовьтесь». Похоже, легкая разминка заканчивается. Глава 36. Я указал на фиолетовую дрянь, что вроде бы уже и забыла о встрече с доспехом дроу и занялась пожиранием своих простейших воздушных собратьев, амебным методом обволакивания, но Кархан небрежно махнул рукой, меж тем навострив уши, как овчарка, услышавшая свист. «Ерунда, не касайтесь таких просто. Слышите?» Кассиди приподняла голову и неуверенно сказала: «Как будто где-то метро едет». Тут и я уловил легкие колебания почвы, а вскоре увидел, как мелко дрожит и сыплется песком край. Кархан же значительно указал пальцем вниз: «Держимся за ствол вот этой актинии и смотрим туда». Я глянул на угрожающе наклонившуюся актинию, которая словно готовилась съехать вниз на широком лоснящемся основании, по наклонному здесь склону, и быстро проговорил: «Народ, корней-то у актинии нет, и смотрите на ее старый след». Я ткнул в борозду, уходящую метров на 20 выше, тут крыша пагоды провисает, похоже, сползает. Кивнула Кассиди согласно. Грохот во враге нарастал, и тяжелые автохтонты, видимо, знали, что надвигается, перестали беззаботно перекатываться и поспешили подальше от края. Я же, не обращая на них внимания, уже раз за разом колдовал. Не было схитки. У самого края пропасти разлились пятна туманного заклятия. Я сместил сильфит к одной стороне, чтобы можно было стоять чуть за краем, но вместе с тем, чтоб туман снизу не был виден. «И нежнее наступайте, чтоб опора дольше держалась», — крикнул я, перекрывая уже реально громкий топот, что накатывал снизу. Соратники скользнули на опоры как тени, ловкость позволяла, а я, несмотря на собственное же предупреждение, все же выдавил из своей опорной сильфиды жизни больше всех. Снизу ударил поток горячего воздуха, и если бы не грохот, что напоминал сейчас скорее топот бешеной скачки стада буйволов, появилось бы полное ощущение несущейся электрички, гонящей перед собой вал ветра. Под навалившимся потоком воздуха мы все разом присели на корточки и вцепились в своих сильфит пальцами. Градины автохтонтов, что оказывается и в ущелье плавали во множестве, приникли к стенам, расплющившись, затряслась уже вполне видимо, а вниз, пробивая дорожки в ковриках из простейших, покатились ломти глины. Актиния же на краю подпрыгивала и приплясывала, и когда впереди в ущелье показалось что-то темное, внимание отвлекло величественное, как крушение Титаника, падение толстого 30-метрового бревна, нервно бьющего по воздуху щупальцами, словно в попытках найти опору. Под ее тяжестью обрушился большой кусок кромки, и кишечно-полосная, мелькнув блеснувшей напоследок грязной пяткой, обрушилась вниз. Лучше бы корни отращивала. Существо, пробормотал я машинально, а внимание уже переключилось на электричку. Сначала появились два огромных уса, толщиной со столб, заросшие множеством веточек усиков, тошнотворно мельтешащих в воздухе. Усы покачивались, обивая противоположные стенки каньона, а его ширина здесь метров 50. Следом, я невольно моргнул, отгоняя глюк, это же и впрямь первый вагон метро. Это появилась закругленная башка, за которой тянулось длинное сегментированное тело, размером с ту же электричку, разве что без окон, и сегменты вагончики длиной всего метров по 5. Я быстро обновил у всех под ногами заклинание тумана и с замиранием сердца рассматривал эту зверюгу, быстро выхватывая пузыри подсказок. Многоножка маат правый ус маат 19-й щупик правого уса маат. Тьфу ты, чудище, добежало до актинии, что вяло шевелило лепестками, да пыталось согнуться, намереваясь, видимо, встать на венчик да уйти на нем кверху пяткой на более удобное место. Но не судьба ее, коснулся ус многоножки. Чудовище тут же вскинулось, нависло над трепыхающимся стволом актинии, подняв первую треть своего тела. В каждом сегменте распахнулась пасть, как у хищника в древнем фильме, четыре изогнутых клыка и зубастый рот, с рядами треугольных акульих зубов. Кархан сидел на корточках передо мной, сплетая пальцы в каких-то жестах, от которых не наблюдалось никакого видимого эффекта, а Лена за спиной потрясенно произнесла: «Так оно на этих клыках бегает». Я поморщился, на миг показалось, что многоножка из всех своих брюшных пастей сейчас победно зарет, но, к счастью, у этой породы обычай оповещать сородичей о подоспевшем обеде отсутствовал. Бросок, и она разом впилась всеми многоклешнями, вбрызнувший соком ствол, и мигом скрутила актинию, словно удав тощую ящерицу. Висящая поверху сегментов толстые плиты брони волнисто заколыхалась. По врагу же раздалось звонкое мясное чавканье вгрызающихся пастей. Оставшаяся снаружи цветковая часть актинии судорожно сжималась, выплескивая целые бочки сока, но, похоже, заживо пожирающей твари было плевать на ее сопротивление. Макс осторожно шагнул на нетронутую сильфиду, напомнив, что с наклонного края все-таки можно свалиться, без поддержки тумана, и проговорил: «Перемещается за счет какой-то местной облегчающей магии, движется на ощупь, органов зрения не обнаружил, похоже, реагирует на вибрации. Насчет обоняния ничего пока сказать не могу, возможно, оно есть, но не факт, слишком сложные усы у этой скотинки, заточенные на пощупать». Я поморщился, в носу засвербело от донесшегося снизу запаха кислятины. Похоже, актиния перед смертью попыталась сгустить концентрацию жидкости своего желудочного фонтана и сказал: «Зная твою нежную любовь ко всяким многоногим скалопендрам, Макс, полагаю, что...» Меня решительно оборвала Кассиди: «Нет, даже и не думайте, вы же не...» Наверное, двое мужчин, поднявших одинаково недовольные взгляды, для девушки было слишком. Решительность из ее голоса разум куда-то испарилась, а князь Драу, как ни в чем не бывало, ответил: «Нежная любовь к многоногим у меня из-за прокачки соответствующего класса, но даже вместе с моей 20-й степенью дрессировщика, вот эта тварь имеет запредельный для меня уровень». Гномка быстро переступила на свежую сильфиду и облегченно сказала: «Ну и хорошо, и не имеет смысла, Леш, подсвечивать уязвимости этого чудища. Нет контроля, нет и возможности». Я тут же предупредил: «Условные уязвимости относительно остальной части. Посмотри, какая тусклая подсветка». Макс усмехнулся: «Контроля у меня нет, но возможность есть. Учитесь и скриншотте, великое украшение электрички, гномы». Макс царственно сошел с воздушной сильфиды, после чего, легко оттолкнувшись от края обрыва носком сапога, и прыгнул вниз. Когда ширина ущелья примерно такая же, как и глубина, нет того ужасающего впечатления пропасти, которое испытываешь, стоя на подоконнике высотки или на мостике в горах. Но, глядя на быстро уменьшающуюся фигуру Драу, холодейший вцепляешься в твердое, повинуясь древнему инстинкту обезьян, выживших в кронах деревьев, сжимаешься, даже если он делает это вот так красиво, раскинув руки и летит ногами вниз. Нет, уже не так красиво. Кассиди вскрикнула, когда Кархан вдруг на половине ущелья крутанул сальто и продолжил кувыркаться, размахивая руками, что определенно говорило: что-то пошло не так. Впрочем, что именно, догадаться было несложно. Он использовал какое-то замедляющее заклинание, а оно сработало не совсем правильно на территории первобытной магии. Впрочем, Кархан успешно докувыркался до самой головы пожирательницы актиний. Она начала как раз разворачиваться, вытягивая усы в сторону недоеденной шапки с щупальцами, что навострилось под шумок сбежать, изрядно ускорив без тяжелого бревна темп движения. Приземление целого драу на голову многоножка проигнорировала, а вот то, что он, вскочив, тут же сгреб один, а потом другой ее ус под мышки, да уперся ногами, словно натягивая вожжи, восприняла неприязненно. Безглазая башка размером с вагон электрички вскинулась на половину склона. Хищничьи пасти ноги захлопали, вхолостую, грохоча, как стальные двери сейфов, а вот толстые усы втянули метелку тонких усиков, а затем и сами сжались вдвое, став еще толще, после чего мощно вывернулись из властных объятий подмышек укротителя. Пятна уязвимости на усах пропали, а драу повис на одном, которым многоножка задергала, стремясь его стряхнуть. Но драу не сдавался, умудрившись, судя по жестам, глотнуть какого-то зелья. Он все же встал на голову твари и изо всех сил согнул обеими руками один непокорный ус многоножки. Ее голову тут же повело влево, и она гулко брякнула о склон у нас под ногами. Мельком, даже не оформляясь в мысль, в голове повторно пронеслось: что-то пошло не так, и я уже пару раз колданул туман и прыгал по сильфидам на помощь упирающемуся драу. Чешуйчатую крепкость могучего органа осязания причудливого насекомого, я ощутил уже через мгновение. Рывок, голова чудовища чуть дернулась в сторону, а я повис на нервно дергающемся усе, как только что висел Дроу, не понимая, как эльф умудряется встать на ноги под таким углом. Впрочем, он тут же и пояснил, прошипев с натугой: «Клей сохнет минуту, схватывает мгновенно». В зубах у него появился прозрачный фиал, Дроу картинно набрал воздуха в грудь, дождался, когда я кивну, мол, все понял, и с силой выплюнул его, разбивая вторую половину башки. Я немедленно соскочил в прозрачную кляксу, а когда обрадованный ус вознамерился смахнуть меня с головы хозяйки, крякнув, перехватил его и сунул, как и Дроу, под мышку, согнув, как стальной трос. Чудовищную многоножку повело в обратную сторону, мимоходом вырванная впившейся пастью глыба глины с грохотом обрушилась, создав небольшой оползень. Кассиди отскочила подальше и стояла, прижав ладони ко рту, видимо, чтобы не мешать нам криками. А я после своего маневра вдруг увидел, как она удаляется, зато быстро приближается противоположный край ущелья. Дроу слегка отпустил ус со своей стороны. Я, поняв, чего он добивается, скрутил свой сильнее, тело многоножки мотнулось сильнее и от удара дернуло так, что меня едва не разорвало пополам, дернувшимся от инерции усом и приклеенными ботинками. «Аккуратнее!» — крикнул Кархан, сверкая зубами. Вот только спустя 5 минут умотания туда-сюда, его улыбка поблекла. Качаться мы навострились лихо, вот только чертова многоножка стояла, большей частью своих вагонов как вкопанная. Эльф молчал, покусывая губу, поэтому я сам взял слово. «Макс, аттракцион веселый, не спорю, но что дальше?» Вонка с Сиди уже, похоже, даже скриншоты перестала делать. Сидит, скучает. Скрежет зубов князя богомолов слышно было даже сквозь шелест трущихся хитиновых чешуй многоножки. Он рявкнул: «Делай дорожку тумана наверх, вылезаем из приклеенной обуви и бежим наверх». Я проглотил вопросы, дождался, пока Кархан причалит голову многоножки на склоне, где ждала гномка, и быстро начитал несколько небулас Хипки. Едва мы разом отпустили усы чудища, как многоножка всей тушей грянулась о землю, так что пыль и камни подпрыгнули, казалось, по всему ущелью. Не успев коснуться земли, она уже заработала всеми многочелюстями, в панике уносясь прочь. Не обратила внимания даже на остатки актинии, через цветок которой перекатилась мгновенно, оставив через нее след, как от широкой стальной гусеницы. Расчлененные черные щупальца продолжали слегка шевелиться, но этой актинии уже вряд ли можно было восстановиться. Из всех щелей и склонов появились прятавшиеся там амебы, что неспешно перекатывающейся тучкой потянулись употреблять остатки пиршества. Едва мы добрались до верха, как нас встретила возмущенная руки в боки. «Ну что, поборолись с чудищем? Потешили удаль богатырскую? А если бы она вас угробила, мне одной тащиться день за днем через это жуткое плато?» Я пожал плечами и сказал: «А как еще добыть информацию, то, кто знал, что это чудо местные усы может практически врага превращать? Ну и управлять этими многоножками почти научились. Еще бы придумать, как заставить прижать ей башку к земле, да пришпорить, чтоб бежала, и укротим электричку эту. Не с первого раза, так со второго или десятого. Все равно быстрее будет, чем пешком тащиться». Гномка вздохнула, а потом тряхнула волосами, улыбнувшись по-озорному, так что все веснушки засияли. «Ну, по крайней мере, пока вы таскали туда-сюда эту тварь, я бояться ее перестала. Даже жалко стало это бестолковое чудовище. И заодно, кажется, придумала, как заставить ее бежать». Князь, так и не дождавшийся от нас подколок, проговорил: «Значит, ищем новую мать. Теперь уже ясно, что где они бегают постоянно, там край уступа рушится и приобретает наклонную форму, по которой сползают актинии». Я кивнул: «Ага, ищем такие склоны и места, где актинии почти у края. Пока многоножка мчится полным ходом, мы ее никак не затормозим. Надо спихнуть актинию, чтоб клюнула. И походу, солнце мое рыжие, расскажи, что за идея бесстрашная такая пришла тебе в голову». Глава 37. Обрушившийся край глиняной площади шел перпендикулярно нужному направлению. Дроу присмотрелся вдоль него и сокрушенно покачал головой. «Ход, вижу, тянется метров на 300. Потом он плавно уходит влево, то есть прочь от цели. На обиженной нами многоножке будут долго висеть дебафы вроде паники. При неудачном укрощении такое обычно бывает у диплоподиевых. Причем чем выше уровень твари, тем дольше он висит, а заодно гонит ее от места огорчения на максимальное расстояние». Я всмотрелся, прищурившись, но перед темнотой местных канав, Мое гномье зрение пасовало. Уже сотни метров далее все скрыто мраком, придется доверять зрению Дроу. Недовольство этим фактом мелькнуло на задворках сознания, да пропало, а вслух сказал: значит, преследовать именно эту не имеет смысла. Следовательно, идем по направлению к нужной точке, а заодно пытаемся понять логику перемещения этих существ. Дроу кивнул, выдернул из колчана стрелу и одной рукой, играючи, начал накидывать возле оперения узлы паутинной нити. Кассиди же поставила две пары простых гномьих башмаков передо мной и босоногим Дроу и тоном отсчета произнесла: существа тут все поддаются изучению и следуют логике живой природы. Поэтому очевидно, что взрослые многоножки маат живут одиночно, имеют кормовые базы с четкими границами. Чтобы питаться, регулярно оббегают маршруты, собирая упавших от сотрясения актиний. Ага, а наверх залезть не могут. Поднимается у этих диплоподиевых, похоже, лишь передняя треть тела. Остальная гусеница должна стоять, добавил я. Дроу башмаки прибрал, как будущий расходник для приклеивания, если не придумаем ничего лучше. На его же ногах появились новые черные сапоги, что без узоров, тиснения, набоек выглядели значительно проще утерянных. Он вздохнул, дернув ухом и приложил пару раз пальцы к ладони, изобразив аплодисменты. Со скукой сказал: я понимаю, что для обстоятельных гномов нужно проговорить эти очевиднейшие вещи вслух, но, может быть, сделаем это на ходу. Спорить мы не стали и пошли за серым, что отправил стрелу по крутой параболе, так что она вонзилась в противоположный край ущелья почти вертикально, да еще и зарылась в глину по самое оперение. Хитрые петли, что перед этим вязал Дроу, были каким-то специфическим умением, потому что стоило ему дернуть, подцепив их указательным и мизинцем, что нить на другой стороне развязывалась, и пока князь, покачивая, извлекал стрелу из глины, она жужжа сматывалась ему на ладонь, словно работала автоматическая катушка спиннинга. И очередную, когда перебрались, и снова переход за переходом. Игра хороша условностями, в реале изрезались бы паутинную нитку до костей, здесь же я с легкостью соскальзывал голыми ладонями на 20-30 метров до середины, провисающей под весом опоры, а потом закидывал ноги и, споро перебирая руками, поднимался на противоположную сторону очередного каньона.